Явление. В письме самому Урицкому 20 декабря 1936 года. И в качестве примера указывал на то, что он отстранил руководителей двух агентурных отделов Карина и Штейнбрюка от обсуждения оперативных вопросов. Он писал: «Я думаю, что я привел в разведупор неплохой народ. Ему не хватает военной школы, у него много недостатков, но он полезен для разведки». И в письме Сталину 17 января 1937 года Артузов отмечал: «Урицкий верил и считался со мной и моими соображениями по агентурной работе, но однако неправильно и придирчиво относился к разведчикам-чекистам, пришедшим из ИНО ОГПУ. У меня с Урицким не было разногласий, но он крайне ревниво относился к моим встречам с Ежовым». Нужно при этом отметить, что Семен Петрович, проработавший несколько лет в нелегальной разведке за границей, но большую часть жизни прослуживший в войсках на строевых должностях, возможно, не был столь профессионально подготовлен, как это было необходимо. 9 июня Урицкий освобожден от руководства управления и назначен заместителем нового командующего войсками Московского военного округа, своего тезки маршала Буденного. Дела он сдал прибывшему из Испании Берзину. В ночь на 1 ноября комкор Урицкий был арестован. О методах и результатах следствия едва ли стоит говорить. Вспомним только один пример, приведенный на следствии в 1939 году бывшим заместителем Ежова Михаилом Хриновским. Урицкий отказался от показаний на Белова, командующий Белорусским военным округом, командаром первого ранга, при допросе его Ежовым, не став с ним ни о чем разговаривать. Ежов ушел, а спустя несколько минут Урицкий через Николаева, Николаев журит, начальник особого отдела ГУГБ НКВД, извинился перед Ежовым и говорил, что он смолодушничал. Авторы совместной справки КПК при ЦК КПСС и КГБ СССР по делу о военно-фашистском заговоре в Красной Армии, в которой приведены показания Хриновского, отмечают, что в личной записной книжке Ежова, хранящейся в архиве ЦК КПСС, имеется пометка о необходимости избиения арестованного Урицкого. Военная коллегия Верховного суда СССР 1 августа 1938 года приговорила его к смертной казни. Семен Петрович Урицкий был расстрелян тем же вечером. Его реабилитировали 7 марта 1956. Разведчики и резиденты. Лев Борович, соратник Радека и куратор Зорге. Густые каштановые волосы, ярко-синие глаза и немного загадочная улыбка. Таким он остался в памяти людей, знавших его. Впрочем, улыбка Льва Александровича видна и на некоторых из тех черно-белых фотографий, которые сохранились до нашего времени. Имя Боровича, как наставника и связного Рихарда Зорге, было обнародовано у нас в стране в 1964 году. Писатель Василий Ардамацкий, например, упомянул его в одной из первых статей о Зорге в газете «Красная звезда» 16 сентября. Рядом с ним находятся замечательные учителя, товарищи Берзин, Борович и другие славные разведчики